Внутренний монолог заставляет вас прилагать еще большие усилия для решения сценической задачи. Произносимые вами слова настолько отличаются от того, что вы на самом деле думаете, что это заставляет вас переигрывать, пытаясь заставить другого человека поверить в то, что вы говорите чистую правду. На вечеринке вы всегда можете распознать двух людей, которые по-настоящему друг друга ненавидят. Они говорят друг другу что-то вроде «ну, наконец-то», «ужасно рад тебя видеть», «здорово выглядишь», «нам непременно надо как-нибудь встретиться», «давай пообедаем вместе». «Черт, я уж надеялся, что больше тебя не увижу, никогда не забуду, что ты мне сделал, ты отвратителен. Если мы будем вынуждены есть за одним столом, боюсь, меня стошнит прямо на твою мерзкую рожу». Таков закон равновесия. Чем громче и радостнее люди здороваются, тем сильнее их ненависть друг к другу. Внутренний монолог показывает, что вы на самом деле чувствуете, но не можете сказать, поскольку боитесь последствий. Представим себе сцену, где ваш персонаж подвергается несправедливому выговору со стороны своего начальника, редактора газеты. Вот сам диалог. «Редактор, статья, которую ты написал, чудовищна. 10-летний ребенок справился бы лучше. Ваш персонаж». «Спасибо, сэр. Я ее доработаю». «Редактор, отлично. Если тебе будет нужна помощь, мой ассистент Эдна с тобой поработает». «Ваш персонаж». «Эдна – отличный сотрудник, здравое предложение». «Редактор, теперь убирайся отсюда и забери свою писанину». Ваш внутренний монолог может разворачиваться примерно так. «Редактор, статья, которую ты написал, чудовищна. 10-летний ребенок справился бы лучше». «Ты бездарная задница, что ты вообще знаешь о журналистике? Ты проводишь больше времени с бутылкой, чем за монитором». «Ваш персонаж». «Спасибо, сэр. Я ее доработаю». «Да, спасибо за бессонные ночи. Спасибо за то, что меня уже тошнит от самого себя, и за то, что благодаря тебе я мечтаю о самоубийстве». «Редактор». «Отлично. Если тебе будет нужна помощь, мой ассистент Эдна с тобой поработает». «Это шлюха?» «Да, она поможет». «Ваш персонаж». «Эдна – отличный сотрудник, прекрасное предложение». «Эдна – отличный работник, о да». Она колени себе уже стерла, чтобы это доказать. «Редактор, теперь убирайся отсюда и забери свою писанину. Надеюсь, ты сдохнешь медленной и мучительной смертью». Очевидно, что ваш персонаж не может сказать то, что он на самом деле думает, чтобы не потерять работу. Когда вы видите в сценарии скучный банальный разговор, наш внутренний монолог может добавить остроты. Неуместные, пошлые, запретные мысли делают эти разговоры значительно более захватывающими. Каждый раз, когда мы проводим время с представителем противоположного пола или пола, к которому нас влечет, мы склонны рассматривать этого человека в сексуальном контексте. Мы думаем о том, каково будет поцеловать его, каков он в постели и так далее. Даже если между вами и другим актером нет никакой химии, ваша задача ее создать. Сексуальность – это мощная естественная сила, с которой связан каждый человек и которая способна оживить самую скучную сцену. Когда я была актрисой, у меня был друг, которому досталась эпизодическая роль в спин-оффе сериала «Все в семье» под названием «У Арчи Банкера». Примечание. Спин-офф – раскручиваться. Художественные произведения – книга, фильм, компьютерная игра, комикс и так далее – основными действующими лицами которых являются персонажи, ранее уже фигурировавшие в исходном произведении с тематически иным сюжетом. Делая заказ у симпатичной официантки, он должен был произнести фразу «Мне, пожалуйста, стейк». Мой друг, не будучи знаком с поговоркой «не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры», вкладывал в прочтение этой реплики ровно столько эмоций, сколько, по его мнению, заслуживала фраза из трех слов. Кэрол О'Коннор, звезда сериала, подошла к нему и прошептала ему на ухо. «Слушай, как по-твоему, девчушка, которая играет официантку, ничего?» «Ну да», — ответил мой друг. «Ты бы хотел с ней переспать?» — спросил О'Коннор. «А то!» — воскликнул мой друг, вложив в это весь свой тестостерон. Тогда, когда произносишь эту свою реплику «Мне, пожалуйста, стейк», «М-м-м-м», мой друг ждал, когда О'Коннор продолжит, «Воспользуйся ей». Внутренний монолог дает информацию, которую реальный диалог предоставить не может, помогая вам заслужить право на то, что с вами должно произойти далее по сценарию. Нечто, что не может быть сказано вслух, поскольку время открыть тайну еще не пришло. В одной из первых сцен фильма Нила Лабьюта «Твои друзья и соседи» происходит званый обед в доме персонажей по имени Мэри и Барри, которые недавно переехали в деревню, поскольку им надоела городская жизнь. В одной из сцен Мэри расписывает все прелести загородной жизни, как она рада, что они переехали, как изменилась ее жизнь и насколько улучшились ее отношения с Барри. Она говорит об этом, несмотря на тот факт, что она абсолютно несчастна. Она скучает по своим друзьям и по своей бывшей жизни, которая была неразрывно связана с работой. Мэри также обнаружила, что, несмотря на то, что одной из причин для переезда была возможность проводить больше времени с Барри, она теперь проводит с ним слишком много времени. В фильме «Беспокойство Мэри» в конечном счете приводит к тому, что она изменяет своему мужу с красавчиком Кэрри, Джейсон Патрик. Когда мы подбирали внутренний монолог Мэри для этой сцены, я сказала Эмми Брэнненман, которая играла Мэри, что она должна почувствовать в этот момент страстное влечение к Кэрри, и это поможет ей более убедительно сыграть супружескую измену в последующих сценах. Мы решили, что когда Мэри говорит о своем решении переехать за город, ее внутренний монолог должен выглядеть примерно следующим образом. «Я ненавижу это место». «Нет, ненавижу это слабо сказано. Меня уже тошнит от него». Барри превратился в скучного сельского жлоба. Подобный ход мыслей прерывается, когда Мэри, Эмми, замечает Кэрри, Джейсона, и думает: «Ты такой классный! Я бы так хотела» — описание самой сокровенной эротической фантазии Эми. И хотя слова, которые Мэри произносит, вообще никак не касаются ее отношений с Кэрри, прошлых, настоящих и будущих, использование внутреннего монолога приводит к тому, что переживания и чувства Мэри становятся очевидны как для Кэрри, так и для зрителей. Использование внутреннего монолога в этой сцене позволяет добиться сразу двух вещей. Во-первых, благодаря внутреннему монологу Мэри, Эми, не говоря ни слова, сообщает Кэрри Джейсону, что она хочет его. Таким образом, она дает ему безмолвное разрешение начать предпринимать активные действия, на которые он бы иначе не осмелился, поскольку она замужем и кажется недоступной. Люди вообще обычно не начинают к кому-то приставать, если не чувствуют, что их шансы не быть отвергнутыми достаточно велики. Во-вторых, демонстрируя страсть, разгорающуюся между двумя персонажами, внутренний монолог предвосхищает грядущие события, позволяя зрителям угадывать их. Внутренний монолог дает вам возможность что-то сказать, даже когда вы молчите. В театральных пьесах и особенно в фильмах существуют сцены, в которых вообще нет диалога, или другой персонаж произносит длинный монолог, а вы слушаете. Вместо того, чтобы просто стоять, чувствуя себя звукоотражателем, и выглядеть соответственно, вы можете слушать активно, благодаря внутреннему монологу. К примеру, в фильме «Неверная» Дайан Лейн столкнулась с задачей изобразить чувства своего персонажа Конни Самнер по поводу ее первой измены мужу с молодым любовником, которые обуревают ее, пока она в тишине едет на поезде домой. Она должна была передать ликование, чувство вины, гнев, грусть, желание повторить эту встречу и желание остаться одной. Все те переживания, которые вызвало у ее персонажа это событие. С помощью внутренних объектов и внутреннего монолога мы, зрители, видим игру этих противоречивых эмоций на лице Даян и в ее движениях. Даян заставляет нас почувствовать себя в ее шкуре, переживая это событие и ее мысли и эмоции, которые с ним связаны. Внутренний монолог может придать смысл и размах тем моментам в сценарии, которые кажутся банальными и незначительными. Когда вы разбираете сценарий, не должно быть таких моментов или фрагментов диалога, которые показались бы вам не стоящими вашего внимания. Когда ставки высоки, даже случайно брошенный взгляд имеет смысл. Вы в полушаге от победы, сейчас или никогда. Ни к чему нельзя относиться с пренебрежением, поскольку если вы отнесетесь к чему-то с пренебрежением, зрители поступят точно так же. Например, во многих сценариях есть момент, когда персонаж поет с кем-то хором. Это может быть как что-то достаточно невинное, вроде «Happy Birthday», так и разнузданные пьяные вопли во время вечеринки. Ваша задача – придать самому этому событию и словам песни некий более личный, более значимый для вас смысл. В фильме «Их глаза видели Бога», исполнительными продюсерами которого стали Опра Уинфри и Куинси Джонс, есть сцена, где жители маленького города поют хором. Действие в фильме происходит в начале 20 века. Это история Дженни, ее роль играет Хелли Берри, молодой женщины, которая за всю свою жизнь не видела от окружающих ничего, кроме давления, критики и стремления контролировать каждый ее шаг. Она встречает Джо Старкса, который обещает ей новую жизнь, удивительную жизнь, полную свободы и новых открытий. Джо зовет ее Уитонвилл, первый город в Америке, управляемый, по словам Джо, цветными, которые держатся вместе, которые создали свой собственный город. Она отправляется с ним, и когда они прибывают в Уитонвилл, то обнаруживают, что там как раз требуется настойчивость и умение Джо, чтобы создать самый настоящий город. Джо становится официально избранным мэром города, а Дженни – первой леди. И вот в Уитонвилл на грузовике компании «Сирс и Робок» прибывает первый уличный фонарь. Чтобы подчеркнуть важность и знаменательность этого события, мэрия организует торжественную церемонию зажигания фонаря, на которой Джо в своей речи к горожанам провозглашает Уитонвилл первым официально зарегистрированным негритянским городом Америки. Когда Эймос просит, чтобы миссис Старкс, Дженни, произнесла несколько слов, Джо его тут же перебивает со словами: «Миссис Старкс не умеет произносить речи. Я женился на ней не за это». Это опустошает Дженни. Джо обещал ей целый мир, но вместо этого поступил с ней так же, как и все остальные люди в ее жизни, погасил ее энтузиазм, заставил чувствовать себя глупой, беспомощной и неуместной. Ей не было позволено говорить. Джо заканчивает свою воодушевляющую речь перед избирателями и запевает вместе с ними песню. Озаренные надеждой лица горожан являют собой полную противоположность лицу Дженни. Джо был ее единственной надеждой на другую жизнь и счастливое будущее, и вот теперь стало ясно, что все это была ложь. Когда мы с Хелли разбирали эту сцену, мы очень легко смогли проникнуться переживаниями женщины, чья жизнь рушится. Но если бы мы передали зрителям исключительно ее боль и растерянность, то это бы означало, что она сдалась, признала себя побежденной. Но когда кто-то принимает поражение, жизнь теряет всякий смысл. Это лишает надежды не только персонажа, но и актера, а вместе с ним и зрителей. Вы, как актер, никогда не должны делать выбор в пользу беспомощности вашего персонажа перед жизненными обстоятельствами. Путешествие заканчивается, когда вы оставляете свои попытки и больше не стремитесь что-то изменить даже в самой безвыходной ситуации. Чтобы Хелли смогла взглянуть на мир глазами победителя, а не жертвы, мы первым делом обратились к ее личным проблемам, требующим от нее не терять надежды, к ситуации, которая на момент съемок этой сцены казалась практически безвыходной. А затем мы создали внутренний монолог, который мог бы заставить поверить в возможность перемен к лучшему. Закрыв глаза, она начала петь слова песни. «Это мой огонек, пусть он горит для всех». И одновременно в ее сердце разгоралась надежда, потому что мысленно она проговаривала примерно такой внутренний монолог. «Я ненавижу его, он лгал мне, как и все остальные, но отнять у меня веру в себя я ему не позволю. Я не собираюсь быть жертвой, больше никогда. Я найду свой собственный путь, он должен где-то быть у меня, есть надежда. Во мне есть свет, и я не сдамся. Я просто не имею права, если я сдамся, я умру. Это мой огонек. Я никому не позволю его снова погасить. Я сделаю так, что мои надежды и мечты воссияют. Я не сдамся. Я не знаю, как и что для этого должно измениться. Но огонь моей души увидят все. И пусть он горит для всех. Пусть он горит для всех. Пусть он горит для всех». Этот внутренний монолог позволил Хелли и ее персонажу собрать силы для того, чтобы продолжать жить и не бояться неизбежных испытаний, которые ожидают ее как женщину, да еще и с темным цветом кожи. Внутренний монолог наполнил сцену, написанную для демонстрации отчаяния Дженни, совершенно новым смыслом.